Распространяя многочисленных дедушек, он выбрал нескольких талантливых помощников и научил их модифицированной версии священного пламени. Теперь он собирал всю информацию из их предвидений, даже не находясь рядом с ними. После получения всей информации, Лилин мог грубо разглядеть то, что ждало мир в будущем. В некоторых предсказаниях помощников он даже видел себя. Конечно же, эти сцены перехватывались им, и поэтому помощники ничего не видели. Внезапно, Лилин нахмурился. Перед ним появилась сцена. Глаза светловолосой девушки-помощницы закатились, а ее тело бесконтрольно затряслось. Рассеянные изображения полились в разум Лилина.